познакомиться, — мягким серебристым баском проворковал он, окружая руку куколки двумя пухлыми ладонями, будто пуховой пины. — Вот ты какой, совсем молодой, а мы уж старики, с нас на исходе. Вы в гору, мы под гору, вот и зашел посмотреть, чем молодежь дышит.